Хлеб. Ты выводы копишь полвека, но их не заносишь в тетрадь. И если ты сам не калека, то должен был что-то понять. Ты понял блаженство занятий, удачи закон и секрет. Ты понял, что праздность — проклятие, и счастья без подвига нет. Что ждет алтарей, откровений, героев и богатырей? Дремучее царство растений, могучее царство зверей. Что первым таким откровением остался в сцеплении судеб, пропращуром в дар поколениям, возвращенный столетиями хлеб. Что поле во ржи и пшеницы не только зовет к молодьбе, но некогда эту страницу твой предок вписал о тебе. Что это и есть его слово, его небывалый почин средь круга вращения земного рождений, скорбей и кончин. 1956 год.